не принцип. Иди на все четыре стороны, делай что, все, что хочешь. Великодушие. Вот форма свободы, которую он обретает, и это делает его на какое-то мгновение счастливым. Так же, как и любого человека, который вступает в такие отношения. Когда они едут с Пугачевым в Белогорскую крепость, там создается такая особая атмосфера. Атмосфера, я бы сказал, степная. Значит, там киргизские лошади везут, эти самые тележки, где едут Гринёв и Пугачёв. Возница, значит, в киргизской шапке, татарин в киргизской шапке, нет, Пугачёв, простите, в киргизской шапке. Возница татарин стоя правит лошадьми. Значит, киргизская шапка Пугачёва, калмыцкая сказка Пугачёва, то есть то, что Толстой у Сталина Протасова называл так. Это степь, это десятый век, это воля, не свобода, это воля. Это не, свобода абсолютно неограниченная. Вот есть такое ощущение возникает, они несутся, это несется эта самая тройка татарских лошадей с татарином возницы, которые правят как возничий у Гомера, стоя на ветру, на огромной скорости. И Пугачёв с диким вдохновением рассказывает калмыцкую сказку. И есть вот такой момент полного раскрепощения души человеческой. Полного раскрепощения. И это как раз дает людям нечто настолько ценное, что они даже готовы пожертвовать ради этого чем-то. И вот, значит, возникают новые отношения между ними, которые становятся им дороги. Ведь Пугачёв, как писала Марина Цветаева, любит Гринёва и жаждет ответ на его любви. Ну, это может быть такое сформулировано так, что отдает немножко романтическим преувеличениям, но по существу это совершенно правильно. По существу это совершенно правильно, и главное, Пугачёв получает то, к чему стремился, о чем, можно сказать, мечтал, если выражаться в романтических категориях. Он действительно жаждала в любви Гринёва ответной и получил ее. Потому что когда Пугачёва уже все больше зажимают в кольцо и наконец его берут, Гринёв сначала чувствует, что пламенно желал бы его спасти, а потом испытывает глубочайшее сожаление о том, что Пугачёва все-таки взял. Что он не погиб в сражении героически, а был схвачен и будет публично казнен, и, в общем, его ждут унижения, муки. Он действительно его любит. Пугачёв своего добился к нему. Теперь дальше, значит, новые отношения возникают, в сущности, прямо на глазах между Гринёвым и Савельичем. Они по форме как будто бы вполне традиционные. Старый слуга, преданный своим господам. Но, понимаете, это по форме так. А по существу, какой он уже слуга, когда Белогорская крепость взята? Тут уже, как действительно в Священном Писании говорится, последние станут первыми. И стали. Все. Теперь господа и слуги поменялись местами. И никакой он уже теперь по существу не слуга. И когда он предлагает повесить вместо Гринёва самого себя, это поступок уже свободного человека, который имеет возможность выбирать, имеет возможность этого не делать, но все-таки это делает. И опять же Гринёв платит ему равным отношением. Когда они отправляются в Белогорскую крепость, Гринёва лошадь тоже, конечно, плохая, у них плохо кормленная, но у Савельича уже совершеннейшая кляча, которая передвигается, то есть, с трудом даже медленно. Вот и когда, значит, они натыкаются на кордон пугачёвцев, Гринёву удается прорваться и ускакать, а Савельичу это не удается. И когда Гринёв видит и понимает, что Савельич остался и схвачен, он поворачивает лошадь и едет назад на верную смерть, потому что он не может бросить Савельича, не может его бросить. Вот уже, значит, и тут сформировались как-то незаметно. Это напоминает немножко нам повести Белкина, где, ну, вроде, так сказать, все сословные нормы на месте, все законы общества господствующие действуют. А между тем, как бы вопреки этим законам, как бы преодолевая их, незаметно, а иногда и заметно, устанавливаются какие-то новые, свободные, в сущности, естественные отношения между людьми разных сословий, разных классов. Вот и здесь то же самое происходит. И, наконец, самое любопытное – это сотрудничество Екатерины и Пугачёва в благополучном устройстве судьбы Петруши и Маши. Они, конечно, не знают друг о друге этого, не догадываются о том, что они помогают друг другу. Екатерина шутливо называла его маркиз Пугачев. Наконец-то маркиза Пугачева взяли. Да, значит, взяли, а на самом деле они работали рука об руку. Сначала Пугачев спас Петра Гринева, затем вытащил из рук, вырвал из рук Швабрина Машу Миронову. Затем Екатерина опять спасла Гринева, приговоренного комиссией к смертной казни. В общем, они действительно вместе. И, в общем, тут каждый раз человеком движут, человека направляют какие-то духовно-нравственные ценности. И интересно, что они в каждом случае другие. Тут исключительное разнообразие таких оттенков. Скажем, там благодарность, великодушие рождает благодарность. Верность рождает справедливость. Скажем, милосердие рождает беспредельную свободу и так далее. И еще, что очень важно, что давно замечено, одним из первых заметил это Юрий Михайлович Лотман в работе «Идеологическая структура капитанской дочки». Тут очень важно сочетание духовных ценностей с материальной силой государственной власти. Важно, что духовные ценности получают подпор в этой самой материальной силе государственной власти. И тут нам вспоминается, естественно, пир Петра Первого, где эта идея как раз и обрисовалась. Здесь она проходит жесточайшую проверку в условиях жесточайшей войны. Действительно, если бы не обладал Пугачев властью, и Екатерина не обладала бы неограниченной властью, Петруша Гринев не дожил бы до счастливого конца. Ни в коем случае. И тут, значит, даже есть, можно заметить, такое отличие от истории Пугачева. История Пугачева Пушкин объективно изображает, как дело было. И при этом обращает внимание на то, что Пугачев на самом деле не всевластен. Даже в своем собственном лагере со своими сподвижниками он отнюдь не всевластен. Рассказывается история дочери капитана Харлова, вот, которую Пугачев вынужден был отдать своим этим товарищам на расстрел. Вот, хотя ее любил, и, конечно, ему был страшно этим унижен, но таких унизительных для Пугачева ситуаций Пушкин не изображает в капитанской дочке. Он, так сказать, могущественный. Он, конечно, говорит, вспоминает эту девушку. Говорит о том, что правильно ты сделал, что не назвал Машу, дочери капитана Миронова, моего пьяницы, и ее бы, конечно, уничтожили. То есть он как бы обозначает это. Но во всех ситуациях, где он действует, это не ощущается. Он в этих ситуациях он кажется всемогущим. Это и есть, опять же, не только самая правда, правда-то есть. Пушкин не создает иллюзий. И вместе с тем, как бы еще и лучше ее. Иллюзий нет, и вместе с тем в рамках правды открываются вот такие удивительные возможности. В рамках правды. Георгий Федотов, знаменитый русский философ, назвал Пушкина певцом империи и свободы. Вот это два, так сказать, идеала, империалистический и либеральный. Они, вообще-то говоря, замечал Федотов, начиная со второй половины XIX века, разошлись между собой. И тот, кто был за свободу, тот был против империи. Тот, кто за империю, тот против свободы. Но вот эпоха декабристов и эпоха Пушкина – это время, когда эти две категории еще не противостояли друг другу. Они могли еще сочетаться. Только, значит, свободы Пушкин уже имел в виду не политическую, не то, что называют правами человека в наше время, а он имел в виду свободу духовную, обладая которой монарх может творить добро. Совершенно свободно. И тут даже, в общем, становится очень важным, скажем, самодержавный государственный строй, который позволяет монарху, обладающему абсолютной властью, никак делать все, что он считает нужным. Если он считает нужным делать добро, никто ему не помешает. Ни законы, ни правила, ни какие-то там социальные силы, ни парламенты, ни конституционные суды, никто, ничто ему помешать в этом не может. И тут возникала такая действительно совершенно своеобразная философия государства, которая объясняет нам монархизм Пушкина. Но не только в этом дело у Пушкина, не только в этом. Не только в том, что государство может вот действительно, как в стихотворении «Пир Петра I», может сделать своим главным законом человечность, милосердие, великодушие, виноватому вину отпускать, прощать и прощение торжествовать, как победу над врагом. Не только в том, что вот такое государство, кстати, необходимо и возможно в каких-то ситуациях, доказывает Пушкин, это как решающее условие счастья людей, всеобщего счастья, решающее. Но есть и другое решающее условие, это сами люди. То, как они действуют, то, как они себя ведут в тех или иных ситуациях. Тут тоже перед нами нечто чудесное, то есть нечто необъяснимое на первый взгляд, непонятное, непредсказуемое. Петруша Гринёв, которого мы видим в первой главе «Капитанской дочки», это типичный недоросль, там недаром там цитата из фон Визина, это Митрофанушка, который, значит, наклеивает там, из героической карты делает змея, вот еще там чем-то занимается, чем научил его. Его гувернер. А потом происходят невероятные вещи. Ну, кстати, невероятные вещи произошли и с реальным Митрофанушкой. Он стал президентом Академии художеств. Вот, стал выдающимся ученым, знатоком античности и так далее. То есть вот этот метод фон Визина не позволял ему предсказать такие вещи. Метод Пушкина позволил. Действительно, этот самый недоросль становится рыцарем без страха и упрёка, настоящим солдатом, настоящим мужчиной. Причем, как говорит, удивленно замечает Цветаева, он забывает постарить Гринёва. Прошли всего несколько месяцев, так по счету времени, которое осуществляется в повести «Капитанская дочка», а перед нами уже совсем другой человек. Когда он, как он успел стать таким? Конечно, он проходит испытания, но он мгновенно преображается в этих испытаниях. И действительно, он готов умереть, как средневековый рыцарь, за свою даму. Ведь, собственно говоря, ему достаточно просто рассказать, как дело было, и привлечь Машу в качестве свидетельницы. И тогда он будет реабилитирован. Но при одной мысли, что ей придется вот с этими людьми объясняться, доказывать им что-то, бороться с наветами Швабрина, вообще во всей этой грязи возиться, нет. Ее это не должно коснуться ни в коем случае. Он умрет, но этого не будет. И он с готовностью идет на смерть. Тот самый Митрофанушка, который снимал пенки с варенья еще несколько месяцев назад и клеил из географической карты змеи. Каким образом это произошло? Но это произошло. И это, ну, в общем, Цветаева, конечно, кое-что объясняет. Вспоминаю о декабристах, это такое поколение, когда люди засыпали мальчиками, а просыпались уже офицерами, то есть другими людьми. Так и, значит, с Гринёвым происходит. И вот, коль скоро люди способны таким образом измениться, то значит, мир действительно может быть другим. И здесь Пушкин, отчасти напоминая в этом Вальтера Скотта, он как раз строит вот такую философию преобразования мира, определенный идеал преобразования мира, когда преобразование происходит без разрушения. Не разрушается один порядок вещей, не возникает новый. Что было, то и остается. Но преображается за счет гармонизации существующих отношений. Вот, скажем, отношения Гринёва и Пугачёва, каждый остается при своем, каждый со своей стороны баррикады остается. Но эти два человека любят друг друга и готовы друг другу помочь. Савельич и Гринёв, один крепостной, другой барин. Вот, но каждый за другого готов отдать жизнь. И это делает каждого из них свободными и равными людьми. Даже Екатерина и Пугачёв, эти смертельные враги, сами того не подозревая, помогают друг другу в устройстве счастливой судьбы вот двух очень хороших молодых людей. Это возможно, мы в это верим, это не только самая правда, говорит Гоголь, лучше не скажешь, но еще и как бы лучше ее. Это не лучше, чем правда. Это правда, но и еще, как бы лучше ее. Действительно, возьмите, скажем, эту сцену, когда Пугачев освобождает Машу Миронову из комнаты, где держит ее в заперти Швабры. «Выходи, красная девица, я дарую тебе свободу, я государь». Говорит, она очень красива, это величественно, это замечательно, мы переживаем этот момент радостно, можно сказать, почти с восторгом. Мария Ивановна узнала в нем убийцу своих родителей, узнала Павла Бесчинского. Это тоже мы должны пережить. Через одну секунду после того, как пережили предыдущее. В течение двух секунд мы переживаем взаимоисключающие чувства. И это жизнь. Это действительно правда жизни такова. Снова Пушкин показывает, что при всех вот этих неразрешимых противоречиях общественной жизни, истории и вечных противоречиях существенности, действительно существует возможность, которую мы считаем и называем идеалом. Но идеал это действительно в системе романтизма, это что-то такое отдаленное, недосягаемое, неосуществимое. А здесь идеал предстает как реальность, заложенная в самой жизни. Действительно, вот идет жесточайшая война, идет братоубийственная война, льется кровь, совершается зверство. Все точно, как есть. И в этих границах, в этих событиях, внутри этих противоречий оказывается возможным вот гармонические отношения между людьми. Такая возможность существует, и она-то гармонизирует картину мира. Это, конечно, удивительный момент. Сделано это с высочайшим совершенством. И здесь, можно сказать, приходит к своему финалу эпоха, которая начинается с Свистским кладбищем, Элегии вечер, Элегии певец, под дружескими посланиями батюшка, вообще начинается юридической школы. И вот здесь она достигает своей высшей точки. Все началось с того, что значит, возник такой прекрасный отфильтрованный мир, сотканный весь из уже апробированных традиций слов, рафинированных, очищенных от прямого соприкосновения с действительностью, несущих в себе идеальные смыслы. И вот когда эта мирность возникает, мы ощущаем его как гармонически, мы в нем укрываем. Мы в нем можем спрятаться. А там мир пускай сходит с ума. Мы защищены, мы укрыты духовно, у нас все в порядке. Вот затем, что происходит? Постепенно все больше и больше поэзия и вообще искусство начинает все больше и больше впускать в себя действительность. Все вернее начинается с того, что смешиваются разные стили. Стиль теряет свою чистоту. Стиль теряет свою абстрактность. И обретает способность вступить в соприкосновение с действительностью. Наконец, прямой контакт. Пушкин обращается к прозе. Это прямой контакт с действительностью. Теперь доступ, открыт доступ в поэзию и тем более в прозу. Открыт обыкновенному бытовому слову. Пушкин совершил эту революцию, он открыл бытовому слову, необработанному, доступ к поэзии, вообще в словесное искусство. Только он нашел возможность, опять же нашел возможность как-то связать это бытовое, практическое слово с эстетическими ценностями поэзии, описание одесской грязи, вспомните. Вот он сумел найти такую возможность. И это позволило ему пойти еще дальше. Он здесь получил возможность открыть для искусства глубочайшее противоречие жизни и сумел все-таки найти возможность гармонии. То есть это утопия, конечно. Вы скажете, это утопия. Пушкин утопист. Это верно, но только утопист особого рода. Он создает не столько утопию, сколько образ утопии. Потому что он не позволяет нам обмануться так, как обманывались целое поколение русских людей в 19 и 20 веках, когда увлекались вот этим самым безудержным утопизмом. Он все время держит под контролем, ну, во-первых, он все время заставляет нас помнить, что искусство не есть действительность. Он заставляет нас помнить о границе между искусством и действительностью, заставляет уважать границу между искусством и действительностью и не принимать одно за другое. Вот потом это все смешалось в доме Облонских, потом стали принимать одно за другое, мы, значит, занимаясь Гоголем, посмотрим, как это стали делать. Вот у Пушкина это исключено, он создает не столько утопию, сколько художественный образ утопии. То есть позволяя нам воспринять это как явление искусства, облагораживающее нашу душу, но вовсе не ведущую к вторжению в жизнь, мы наш новый мир построим, чтобы ничем вот это, к этому не побуждает. Пушкинская поэзия и проза, вообще пушкинское искусство не побуждает к этому никогда. Но эта эпоха действительно капитанской дочки, достигнув абсолютного совершенства, обозначила свой предел. И, может быть, не случайно капитанская дочка — это последнее произведение Пушкина. Конечно, этому способствовали обстоятельства. Пушкин неестественной смерти умер. Вот, но, тем не менее, сам ход событий, сам ход его творческой эволюции, как бы подсказывает, что вот здесь он должен был достигнуть предела, и достиг. И дальше в этом направлении двигаться уже некуда. Дальше должно начаться движение в каком-то другом направлении, в чем-то противоположном Пушкинскому. Так оно и случилось. Началась, собственно, новая литературная эпоха. Да, как вы догадались, мы сейчас перейдем к Лермонтову. Это действительно был поэт новой эпохи и создатель этой эпохи, создатель нового типа русской поэзии. Но он очень любопытно вошел в эту самую поэзию. Лермонтов начинает писать стихи 14 лет. Родился он в 14 году, значит, это 28. И первые 4 года, когда он занимается поэтическим творчеством, очень плодовитым был в это время. Написал большое количество поэм, пьес. Начал даже писать прозаический роман, но одновременно он написал около 300 лирических стихотворений. За 4 года около 300 лирических стихотворений. То есть, представляете, Пушкин в 28 году заканчивает поэму «Полтава». Он, так сказать, главный метод русской литературы. Он не знает, что существует Лермонтов, и никто не знает. Там уже, значит, как говорит, донос на тебя пишет летописец, говорит Гришка, ответил, глядя на Пимена. Он пишет донос на Бориса Годунова, Борис Годунов не знает. И тут тоже глава литературы всей эпохи не знает, что уже его преемник работает, и работает в совершенно другом духе. Дело в том, что Лермонтов практически ни одного стихотворения из этих 300 не опубликовал. Вернее, одно было опубликовано при жизни случайно, по случайным обстоятельствам. Причем, значит, не только не опубликовал он их тогда, когда писал, это более-менее ясно почему, но не опубликовал и тогда, когда была возможность, когда стихи, можно сказать, рвали уже из рук, когда он мог напечатать все, что угодно. При помощи, допустим, Кировецкого. Правда, тут времени у него было действительно маловато. Первый его сборник, называвшийся «Стихотворение Михаила Лермонтова», вышел в 1840 году. И туда он, как всякий поэт, естественно, первый сборник, собрал все самое лучшее. Из ранних ничего. Даже вот знаменитый «Парус», это же, в общем, маленький шедевр, все-таки, по-моему, так. Хотя есть люди, которые это оспорили. Были они. Он умер, его друг, который говорит, что это все марлинщина. Но я с ним не согласен. Вот даже такие маленькие шедевры Даже они не были включены в стихотворение Михаила Лермонтова. Но мы постепенно, я думаю, поймем, почему это так было. Конечно, простейшее объяснение напрашивается сразу. Это детско-юношеские еще стихи. Вот они, мог Лермонтов мог считать их несовершенным и не хотел портить впечатление от своей поэзии в момент первого знакомства с читателем. То есть печатал то, что действительно представлялось ему безупречным. Вот, значит, такое огромное количество стихов он написал, оставаясь никому неизвестным. То есть только друзья там, знакомые, например, вот тот же Парус, он написал в письме Лопухиной, это как единственная публикация, в письме он просто написал: «Сегодня я был на берегу Финского залива», и написал вот такие стихи: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубого», и так далее до конца. Как будто в бурях есть покой. Значит, это шло под спуд, незаметно. И вдруг, значит, Лермонтов вынырнул на поверхность, что достаточно символично, это в момент смерти Пушкина. Пушкин, как говорят французы, король умер, да здравствует король. Такая форма. Наследник пришел. Что же происходит в этих самых 300 стихах, которые остались никому неизвестны, а между тем, значит, Пушкин еще на коне. Вообще вся еще эпоха кажется той же самой. Это конец 20-х годов, но самое начало 30-х. Что там происходит? Вот тут действительно идет революция. Если предшествующее поколение ничего не ломало, не крушило, не разрушало, то Лермонтов как раз этим-то и занимается. Пушкин достаточно далеко продвинулся в направлении свободы жанровых форм. Вы уже позанимались жанрами лирики Пушкина и уже, конечно, имеете об этом некоторое представление. Значит, ясно, что форма жанра становится все более свободной, они начинают обмениваться между собой признаками. Вот прежние жесткие границы между ними оказываются размытыми и так далее, и так далее. Но у Пушкина всегда, всегда, везде, всегда есть какой-то фирменный знак жанра. Вот он, допустим, во втором послании Чаадаеву он переводит послание в такой драматический регистр, даже трагический. Но в конце будет обязательно шуточка. И только ради Бога, гоните Шеппинга от нашего поэта. Вот. Он обязательно даст почувствовать, что хотя бы элемент жанра сохранен. Жанр может быть свободен, преобразован, такой, сякой, любые формы может принять. Но все время помните, это жанр, и я помню. Для меня это жанр, для меня это дружеское послание. И всегда останется дружеским посланием. Вот эта приверженность эстетическому порядку определенному, строю, стройности, упорядоченности, она для пушкинского поколения абсолютно органична, они от этого отказаться не могут никогда, никак, ни при какой погоде. А Лермонтов, вот что это за жанр, например? Настанет день, и миром осужденный, скажем так лучше, чужой в родном краю, на месте казни гордый, хоть презренный, я кончу жизнь мою. Намек, да, на казнь, на конфликт с обществом, ну, политические стихи, правильно? Что-то вроде, причем так, по стилистике, политическое стихотворение отеческого типа. Дальше. Виновный пред людьми, не пред тобою, я твердо жду тот час, что смерть, лишь ты не изменись душою, смерть не разрознит нас. Иная есть страна, где предрассудки, любви не охват. Да, пошло еще третье. Значит, любовная тема вошла со всеми ее внутренними противоречиями. А затем иная есть страна, где предрассудки любви не охладят и не отнимет счастья и шутки, как здесь у брата брат пошла сатира. Когда на весь кровавая примчится о гибели моей, и как победе станут веселиться толпы других людей, значит, опять тут мелькнуло, значит, в предыдущем, есть страна иная, есть страна, где предрассудки любви не охладят, где одни отнимут счастье и шутки, и как здесь у брата. Брат — это как бы сочетание сатиры с утопией, правильно? Черты социальной утопии, социальной сатиры. Вдруг, когда же весь кровавый примчится о гибели моей, и как победе станут веселиться гибели моей толпы других людей, тогда молю единую слезою почти холодный прах того, кто часто скрытую тоскою искал в твоих очах блаженство юных лет и сожаления, кто пред тобой открыл таинственную душу и мучения, которых жертвой был. То есть пошла любовная лидия. Господи, о чем стихотворение-то? Про что? Что это за жанр такой? Как говорил один мой приятель, когда вошла в автобус девушка, он сказал: «Господи, чей это тип? Кому это нравится?» Что такое? Непонятно. Который жертвой был. И если над моим позором, теперь для любовной лиги, посмотрите, как поворачивается, смеяться станешь ты, и возмутив неправедным укором и речью клеветы, то есть она, значит, допускает возможность, что любимая будет клеветать на него неправедным укором, обиженный тем, не жди пощады. Дальше потрясающее сравнение. Как червь в душе твоей я прилеплюсь, и каждый миг отрады не сносен будет ей, явлюсь с того света, буду мучить. Не будешь помнить прежнюю беспечность, не зная воскресить. Ну, кстати, с грамматикой тоже все в порядке. Не будет жизнь тебе долга, как вечность, а все не будешь жить. Ну, первое, что мы, конечно, замечаем, это отличие от Пушкина. Пушкин действительно таких стихов не писал никогда, в грудном возрасте, да. Вот. Хотя он, скажем, в грудном возрасте не писал стихи, но помните, мы говорили об одной особенности Пушкина, у него нет неуклюжих стихов. Нет. Он сразу начинает писать как виртуоз, как маленький мозг. А тут они есть. Вот мы уже действительно черт знает что. Вот это «не зная воскресить, не будет жизнь тебе долга, как вечность, а все не будет жить». Как будто это иностранец, который, то есть, изучил русский язык, но не очень хорошо. И вот пытается, значит, выразить, да мы понимаем даже, что он хочет выразить, но как-то это неуклюже и не по-русски. Вот. Теперь, значит, смотрите, что сочетается. Политическое стихотворение, садическая стилистика, даже смешанная почти неразличимо утопия и сатира, любовная элегия. Любовная элегия тоже превращается в сущности в сатирическую. Окончается уже каким-то таким мистическим разворотом. Смешались кучи кони люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный бой. Такого ни один поэт пушкинского поколения бы не допустил, конечно. Они бы назвали это какофонией. Теперь дальше. Значит, что еще происходит? Может быть, развернуться все наоборот. Начаться, скажем, с медитативной элегии философской, а потом ворвется вот что-нибудь тоже, какая-нибудь тема казни, мести, подвига-преступления, которое совершил лирический субъект. Вот может смешаться медитативная элегия с политическим стихотворением, с политической сатирой. Дальше, скажем, там баллада начнется о каком-нибудь там рыцаре, утопленнике. Там. Что сделает Лермонтов? Он сюжет из баллады вынет и превратит его в романс. Это русалки будут петь сюжет как романс. Романс никогда не входил в балладу. Лермонтов его вставит. Дальше будет, скажем, сатирическое стихотворение, скажем, «Бульвар» под названием. А без него будет вставлено лирическое отступление. В сатире лирических отступлений не предусматривал, никакой порядок не предусматривал. Лермонтов обязательно это сделает, он вставит. Вот. Жанры, которые довольно четко различались, у него начинают сливаться. Особенно вот малые жанры, скажем, песня, литературная песня, этот самый романс, мелодия, был такой жанр, который назывался мелодией. Это все у него сольется в какую-то единую, свободную форму лирической миниатюры без определенных жанровых признаков. Дальше, он очень любил использовать, но если он использовал уже какие-то имеющиеся жанровой формы, то эта жанровая форма предельно свободна. Вот как станция, например. Дальше, скажем, он очень любит форму, которая называется отрывок. Отрывок – это действительно очень похоже на дневниковую запись у Лермонтова. Иногда это огромная такая, огромная даже, огромный текст, огромная запись. Но почему дневниковая запись вообще начинает определять характер его ранней лирики? Потому что дневниковая запись, она не обязана иметь никакую форму. Во-первых, она ничего не обязана. Она не подчиняется никаким заданным условностям поэтическим. Дневник – это то, что я пишу для себя. Что хочу, то и ворочу. Могу ввести любой материал, могу ввести любую тему. Могу написать так, могу написать это. Кому какое дело? Это дневник, это для себя, это не для кого-то. И вот, кстати сказать, это дневниковый характер, во многом дневниковый характер ранней лирики Лермонтова как раз об этом и свидетельствует. Это лабораторная, в общем-то, поэзия, которая отчасти лабораторная, отчасти такая излиянная. То есть что-то он пробует, ищет, но для себя. А что-то где-то он просто непосредственно изливает какие-то свои переживания, размышления, не предназначая их никому. Единственная цель состоит в том, чтобы их излить. И поэтому форма оказывается совершенно свободной, совершенно неправильной, ничему не сообразной, никаким условностям принятым не подчиненной. Вот понятно, почему он потом это не публиковал. Это просто никто бы не проживал. Понимаете? Никто бы есть это не стал. Значит, вот эта самая эстетическая упорядоченность пушкинской поэзии, поэзии лирической, поэзии пушкинского поколения, она здесь разрушена. Но дело не только в разрушении всей системы жанра. В каждой микроклеточке лермонтовской лирической поэзии происходит то же, что в жанровой системе. То есть смешивается, сочетается, несочетаемо. Это есть, к этому стремилось и пушкинское поколение. С этого начинает Пушкин в качестве автора «Руслана и Людмилы». Но в конце концов пушкинское поколение находит возможность как-то упорядочить, уравновесить, гармонизировать. А здесь перед нами поэт, представитель новой уже культуры, которая вся состоит из диссонансов, которая дисгармонична, и на этом стоит. То есть для них, ну как можно сказать, если нашими словами изложить их ощущения, для них гармония была пошлостью. Они ни дань не отдавали. И вот Лермонтов как раз вот из таких. И это, значит, сказывается в разрушении жанровой системы и сказывается в любой вообще веточке его поэзии. Вот сейчас мы прочтем одно стихотворение и рассмотрим. Так, вот оно. Это стихотворение называется «Жалобы турка». Ну, конечно, у него политическое содержание, это ясно. Турция тогда считалась классической такой страной деспотизма. И когда, значит, Добролюбов там писал статью о романе Тургенева «Накануне», он говорил, что перед современным, так сказать, молодым поколением стоит другая задача. Там Инсаров освобождает Болгарию, и Елена отправляется вместе с ним, чтобы бороться за свободу Болгарии. А у нас своя задача, говорит он. Нам надо освободиться от внутренних турок. От внутренних турок. Вот, значит, здесь как раз пишется о Турции, а имеется в виду Россия. Но в данном случае для нас не это важно. Турция, Россия. Важен лермонтовский стиль. Из знал ли дикий край под знойными лучами, где рощи и луга поблекшие цветут, где хитрость и беспечность злобе дань несут, где сердце жителей волнуемо страстями, и где являются порой умные, хладные, твердые, как камень, но мощь их давится безвременной тоской, и рано гаснет у них добра спокойный пламя. Ну, дальше можем не читать, потому что самое важное вот здесь, в этих строчках. Значит, ты знал ли дикий край под знойными лучами? Ну, тут, конечно, мотив узнавания для читателя той поры, потому что ты знал ли край, ты знаешь край, kennst du das Land, вот эти волны Блюм, это значит Гёте, это песня Миньон, это гимн романтической поэзии, от ее устремленности туда, Дахин, вот, значит, и здесь этот мотив подходит, его разрабатывает и Пушкин, и Жуковский, и вообще практически любой крупный русский поэт в то время. У Жуковского там, допустим, там негой дышит лес, золотой лимон горит в окне древес. Вот такие очень красивые образы возникают. Вот смотрите, что делает с этим мотивом Лермонтов. Ты знал ли дикий край, уже тональность другая, под знойными лучами. Но, правда, все равно это еще экзотика. Не такая прелестная, как у Жуковского, но экзотика. Но дальше уже перебор. Где рощи и луга поблекшие цветы. Вам не кажется, что это странно? Где рощи и луга поблекшие цветут. Вот вы даже, по-моему, не замечаете, что здесь есть странность. Да, да, ну теперь, конечно, да. А вообще можно даже и не заметить, потому что, ну, забегая вперед, скажу, у Лермонтова важен, так сказать, дипломатический напор. Где рощи и луга поблекшие цветут. Что там за слова, это, в общем, не так уж существенно. Но об этом потом. Значит, свести, конечно, поблекшее уже не может. Потому что поблекшее – это значит потерявшее яркость, свежесть. А обычно яркость и свежесть теряет то, что либо отцвело уже, либо еще, по крайней мере, отцветает. Свести – это уже такой сюрреалистический образ. Когда поблекшее цветет, это представить себе трудно, но, в общем, это что-то такое выразительно жуткое. Ну, это очень точный образ восточной природы, она действительно такая. Очень похожа. Прелестно, надо будет запомнить. Кира, можно я сделать? А пояснить нельзя, что значит именно такая? Ну, в восточной природе, в принципе, свойственны вот эти яркие краски под пылью и под палящим солнцем, она действительно цветет и действительно блеклая при этом. То есть одновременно блекнет именно от силы солнечного света. От силы солнечного света, от пыли, от сухого ветра, но при этом она цветет. Это просто я там жила, это действительно очень похоже. Я тоже жил в Средней Азии, вот сейчас вспомнил, спасибо вам. Действительно, это так. Где хитрость и беспечность злобе дань несут, здесь, ну, хитрость, понятно, несет злобе дань, это понятно, это категория из одного мира. Но беспечность несет злобе дань. Вот это уже парадокс, согласитесь. Беспечность должна быть добродушна. Беспечность. Нет, дела до этого нет, и до этого скорее добродушна должна быть. Но дальше вот уже что? И где являются порой умы и хладные, и твердые, как камень. Умы, ум, как камень. Это даже в 21 веке, знаете, очень крутое сравнение. Сравнить ум с камнем. Да, и в общем, это было бы даже нелепым, если бы не было два метафорических определения. Хладные и твердые. Они оправдывают, конечно, такое сравнение. Потому что, скажем, хладный ум – это вполне обычная для той эпохи поэтическая метафора. У Пушкина, например, у Евгения Онегина, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, там, и так далее, как пьяный путник, наверное.